Глава 18. Серафима. О чем болтали? С горящими глазами спросила Варя, пока я маялась, не зная, куда себя деть. А опер пытался успокоиться и больше не ржать. О генетике, конях и проститутках, улыбнулась я. Алексей накрыл очередной приступ. Говорить он уже не мог, только слезы от смеха с уголков глаз утирал, пока Варя переводила удивленный взгляд с меня на своего брата. «Варя, ты точно кентавров раньше не разделяла?» Уточнила я. «Где лошадиная половина твоего брата?» «Не знаю, может, он как-то сам разделился?» Пожала плечами Варя. «Ага, отстегнул и пошел», — согласился Леха. Опер уже даже смеяться не мог. Он пытался отдышаться и старался не смотреть в мою сторону. «Так и знала, что ты конь», — припечатала я. «Ты себя выдал ржанием. Можешь больше не прятаться?» «Серафима, я больше не могу. Ну, пощади!» Взмолился Алексей. «Что я такого сказала?» Не поняла я. «Леш, тебе смешинка в рот попала? Или в еду что-то подсыпали? А вот интересно, у кентавров обоняние хорошее? Ты по запаху можешь запрещенные вещества в еде найти?» «Не могу. Я же не поисковый конь, а рабочий». «Это еще проверить надо, насколько ты рабочий. Может, тунеядец?» Не согласилась я. «Не искушай меня, тыковка», — предупредил Алексей так, что мне снова жарко стало. И вроде бы шутку подхватил, но так смотрел при этом, что у меня ассоциации совсем не с пашней вызвал, и точно не с каретой, в которую его можно запрячь. Варя уткнулась носом в тарелку с пирожным, а я заерзала на стуле и взгляд отвела. А оперу тем временем кто-то позвонил. Он встал и вышел на улицу, чтобы ответить, дав мне небольшую паузу, чтобы осмыслить ситуацию. «Предательница», — прошептала я Варе. «Сама меня сюда привела и оставила с ним разбираться». «Ну, прости», — повинилась Варвара, «но мне показалось, что у вас очень интересная беседа. А еще Сима. Я очень давно не видела, чтобы Леша так смеялся. Он вообще давно не улыбался. Все время хмурый ходил и злой. А с тобой сегодня, скажи мне честно, он тебе хоть чуточку нравится?» Мне так тепло в груди стало от ее слов. А потом... «Варвара, ты Сибитова!» — охнула я, когда поняла, что Варя — бессовестная сводница. «Значит, нравится. Не волнуйся, ты ему тоже. И даже очень!» Подмигнула она, пока я хватала ртом воздух и соображала, что ответить. «Это что, так заметно? Всем? И даже Лехе? Позор какой!» «Не обижай меня, пожалуйста!» — сморщила нос Варя. «Хотела обидеться, но не буду», — решила я. «Просто ты не знаешь всей ситуации». «Ты его свидетельница», — улыбнулась Варя. «Он мне ничего не объяснял. Но я же не дура и слышала, о чем вы говорили в первый раз. Ты что-то нашла, да? То, что нужно было Леше? Я так не играю!» Протянула я с улыбкой. «Ты слишком проницательная, я не могу тебе ничего рассказать, иначе меня твой брат вместе с тапочками скушает и не подавится». «И не надо, потом расскажешь, когда дело закроет». Подмигнула мне Варя и замолчала, потому что к нашему столику шел хмурый Алексей. «Девчонки, что-то еще хотите? Мне по делам нужно, я счет оплачу и поеду». Леха посмотрел на меня и неожиданно нахально подмигнул, а потом снова улыбнулся. «Ничего не надо», — пискнула я, — «спасибо». «До встречи, тыковка». Хрипло попрощался со мной Леша. «Целоваться не будем». А я снова покраснела. «Боже, я так всегда буду с красным лицом ходить, когда он в опасной близости». «Пока». Спокойно махнула рукой Варя, пока я следила за передвижениями Алексея. Он подошел к барной стойке, что-то сказал официанту, уверенным движением достал из кармана портмоне, оплатил наш счет, покосился на меня, послал мне довольную улыбку и вышел из кафе. В панорамное окно я видела, как опер сел в машину и быстро уехал. Я ковырялась ложечкой в пирожном, потому что аппетит пропал. «Да иди, мы поедем к дяде Боре», — предложила я. «Второй день никак вас познакомить не получается». «Давай». С энтузиазмом согласилась Варя. «А может, касса возьмем? Он еще погуляет. Доберманам очень важна физическая активность». «Давай», — легко согласилась я. Мы доели, оставили приборы, взялись под руки и пошли в обитель зла, пристанище опера Лехи. Они жили на третьем этаже. У дверей Варя достала из кармана ключи и уже было нацелилась ими в замочную скважину, как мы услышали шаги с верхнего этажа. А Варя напряглась, повернула голову к лестнице и зло выдохнула. Я заинтересовалась причиной ее внезапно испортившегося настроения, покосилась туда, куда она смотрела, и присвистнула под нос. «Вот это настоящий кентавр!» Кентавр в тот момент вальяжно спустился по лесенкам, высокий, огромный, темноволосый тип, роста примерно 1-2 метра, широкие плечи и такой нахальный взгляд карих глаз, что мне казалось, он вчера захватил этот мир, а сегодня прогуливается по территории, изучая свои владения. Варя выпрямила спину и засопела, а новоприбывший кентавр двигался прямо к нам. При виде моей подруги его глаза очень нехорошо сверкнули. Я прижалась к стулу, а эта гора мышц спустилась и остановилась прямо напротив. «Попалась птичка. Я к тебе в гости заходил, не застал». Варя так на него зыркнула, что любой порядочный гражданин должен был немедленно уйти. Этот, впрочем, явно не был порядочным. А потом залез в задний карман джинсов и вытащил что-то розовое и кружевное, зажатое в кулаке. «Это что?» — поинтересовался он, пожирая взглядом и подругу. Таким, что даже мне как-то нервно стало. И потряс у подруги перед носом лифчиком, ненавистного розового цвета, который держал кончиками пальцев. И на расстоянии от себя, словно белье было заражено опасным химическим вирусом. «Отвратительный!» Подруга склонила голову на бок. «Не бери! Во-первых, он тебе мало, во-вторых, пацаны засмеют!» Глаза кентавра опасно сузились, а мне показалось, что над нашими головами сгущаются тучи. Загремел гром, и мелькнула парочка молний. «Ты?» — предупредительно начал мужчина. «Ну, если нравится, бери!» — пошла на попятную Варя, а лицо кентавра пошло пятнами. «Не отрицай, птичка, вещичка твоя, и ты мне ее специально подкинула!» Нахально рассматривая Варвару, уверял сосед. «Не мое это!» От возмущения Варя даже подпрыгнула на месте. «Дамир, ты бы, когда мышцы тренировал, про мозг не забывал!» Дамир иронично приподнял бровь и обидно хмыкнул, мол, «я все про тебя знаю и насквозь вижу». Он придирчиво осмотрел мою подругу с ног до головы, почему-то вызывая мурашки по коже уже у меня, и заговорчески произнес. «Если стесняешься перед подругой, то сегодня вечером я свободен, но мы никому не скажем». «Ты не в моем вкусе», — душевно заверила его Варя. «Понимаешь, чтобы мне понравиться, нужно как минимум выходить в люди не в мятом выражении лица, и это не мое». «На чье? Дядя Вася из соседней квартиры? Или, может, это Света?» — ехидно уточнил сосед. «А ты посмотри, может, на них написано», — предложила Варя. «Держи, на следующую нашу встречу наденешь». Сосед нахально всучил подруге подарок, еще раз осмотрел ее с головы до ног, сверкнул глазами и легкой походкой спустился, пока Варя негодовала, пыхтела и дымилась. «Ты видела?» Зло прошипела она. «Это зло воплоти!» «Видела!» Обалдела, согласилась я. «Кто это?» «Дамир, сосед сверху, 3 дня назад переехал!» «Я уже к тебе успел подкатить? Реактивный какой! Где он взял это безобразие?» Я взглядом указала на розовый бюстик, который был примерно 3-го размера. Покосилась на маленькую грудь Вари и покачала головой. «Сим, помоги мне!» Взмолилась Варя. «Я должна от него избавиться». «Должна. Избавимся!» Легко согласилась я, доставая мобильный. «Бери касса. Пойдем. Сейчас Юлька в парк придет. Как раз познакомитесь и с ней».